каждое слово молитвы, помилуй мя Боже, Владыка слышит и исполняет каждое слово, только бы от сердца говорили, так и все слова других молитв, даже наши собственные, искренние молитвы. О благопослушливый Владыка, слава Тебе! Просите и дастся вам, ищите и обрящите, толците и отверзится вам. Всяк бо просяй, приемлет. Только в простоте сердца, без сомнения, молитесь.